Эх, играй, играй, гармошечка, покуда не разбитая. Эх, гуляй, гуляй, головушка, покуда не убитая. Какая-то девушка, решившая подбодрить кулачников, озорно взвизгнула и прокричала первую дразнилку, тут же поддержанную громким голосом гармонии. «Выходи, ребята, драться! Чем зажмурившись стоять? Ну, а мы потом посмотрим, кого в губы целовать!» «О-о-о!» — удивились якутские борцы, а девушка продолжила. «Ты играй, гармошка наша, мы чужую разорвем, сами милости не просим и другим не подаем». «Да уж», — хмыкнул про себя Дима Большой, оглядывая собравшихся. «Спела так уж спела, не строку зато на нужный лад настраивает». А ребята из славянской стенки заулыбались, заухали одобрительно. Противники ответили подначками и беззлобными шутками. Задорная якутяночка Лена Очирова, учившаяся на филологическом факультете ДВГУ, не оставила частушки без ответа. «Наши парни все буяны, сами делают наганы, сами ножики куют, кому хочешь надают». Борцы взревели, спугнув в ближайшем лесочке стайку любопытных сорок. Дима Большой вышел в центр утоптанной площадки между стенками, а оглядел бойцов и плотный круг зрителей, подмигнул кому-то и зычным голосом крикнул. «Здорово, честной народ! Гуляй, масленица! Не пора ли молодцам размяться в добром бою?» Ему ответил разноголосый, одобряющий крик. «Ну, тогда начинаем! Старшим даю 2 минуты до готовности». Славянская стенка скинула верхнюю одежду, оставшись в фирменных светогорских красных рубахах-косоворотках, подпоясанных синими кушаками. Якутские парни разделись до пояса и переминались с ноги на ногу, похлопывая себя по голым плечам. Старшими отдавались последние указания, с подошв сбивался успевший налипнуть весенний талый снег. Те, кто не хотел завтра красоваться свежезаработанными синяками, спешно надевали заранее припасенные боксерские шлемы. «Все готовы?» — Дима благоразумно ушел с линии фронта. «Внимание! Даешь бою!» «Даешь бою!» — почти сразу же взревели старшие. И две стенки, с каждым шагом набирая скорость, ринулись друг на друга. Обученные бойцы держали строй ровно, левое плечо впереди, чтобы закрыть подбородок, а одноименная рука, как щит, прикрывает ребра и лицо. Правая рука, ударная, у многих поднята над головой для хлесткого удара с крыла. По-другому держать десницу не получится, слишком плотен строй, мало свободы для замаха. Вот потом, когда сойдутся, возможность для маневра появится. Сшиблись. Некоторое время над ристалищем слышались только звуки глухих ударов и резкие выкрики дерущихся, а вокруг азартно орали группы поддержки, болеющие за бойцов. Ярослав, Леха, кочевник Илья стояли в центре своей стенки, и основной удар был нацелен именно на них. Первые несколько секунд им пришлось особенно несладко. Ярослав, сдерживая натиск двух противников, получил ощутимый удар справа в челюсть, отчего защитный шлем съехал на бок и частично перекрыл обзор. Второй пропущенный удар, попавший точно в подбородок, отозвался тяжелым гулом в верхней части головы. Стиснув зубы, он заставил себя превозмочь боль и восстановил помутившийся фокус зрения. Шибанул с крыла, угодил одному из супостатов в переносицу, тут же добавил наотмашь в солнечное сплетение. Последний удар получился очень чисто, одним противником стало меньше. Якут вылетел из своей стенки и скрючился на снегу, ловя ртом воздух, словно пойманная рыба. Ярослав приободрился и тут же получил увесистую оплеуху слева. Перед глазами снова поплыло, но стоящий слева Илья вовремя сориентировался, шагнул вперед и прикрыл Ярослава плечом. Кочевник, прочно утвердившийся справа, также выдвинулся на полшага. В отличие от Ильи, который пребывал в постоянном движении, уклоняясь, подныривая и обманывая противника, Леха стоял, словно столетний кедр, непоколебимо и бесстрашно принимая удары бочкообразной грудью и уверенно вколачивая свои знаменитые прямые двойки в обнаженные торсы якутов. Являясь истинно верующим буддистом, кочевник даже в пылу схватки старался случайно не изувечить противника, сдерживал силу удара и в голову не бил. В первое мгновение боя, наблюдавшим за его ходом, зрителям показалось, что бешеный напор якутов вот-вот принесет им победу. Но славянская стенка сумела выровнять строй. Главное — не податься и не отступить в первый момент. Около минуты ни та, ни другая сторона не могла сломить оборону противника. Но зыбкое равновесие держалось недолго. Взявшие в первом ударе свое численное превосходство, пропустили момент, когда пятеро надежных перехватчиков противника внезапно из сугубо оборонительной единицы превратились в средство прорыва. Усиленный всеми пятью бойцами резерва центра славянской стенки неотвратимо и жестоко продавил их оборону. Строй якутов дрогнул в попытке залатать брешь, но было поздно. Их смяли и начали теснить. Славяне усилили нажим. Кулаки в кожаных шингардах звонко припечатывались к обнаженным торсам. Через минуту и без того потрепанная якутская стенка рассыпалась на отдельных бойцов, и их противники одним рывком преодолели оставшиеся метры до заветной черты, по пути подминая и сбивая на землю сопротивляющихся. Группа поддержки победившей команды радостно закричала и заулюлюкала в едином порыве. Дядя Гарик выдал что-то патриотично забойное на своей тальянке. Якуты галдели недовольно, хмурились и поглядывали вокруг недобро. Дима Большой, всегда очень тонко чувствовавший настроение момента, тут же взял ситуацию под свой контроль. «Бойцы, на исходную разойдись!» — заорал он, перекрывая крики собравшихся. Привыкшие к дисциплине святогорцы поступили так же, как на тренировках. Через минуту две стенки уже снова стояли друг против друга. Дима привычно оглядел строй. Вроде бы все целы. Пара человек и с той, и с другой стороны держатся за плечи товарищей. Скорее всего, подвернули ноги. Вряд ли что-то серьезное. Сейчас к бойцам обращаться бесполезно. Они еще не остыли, и поэтому думать могут только о новой шибке. Якуты парни упорные. Умеет стойко терпеть боль и постарается взять реванш любой ценой. И в этот раз вместо забавы дело может обернуться жестоким мордобоем. В любом деле главное вовремя остановиться. И для завершения стенки Дима использовал старый, проверенный временем прием. «Ну что, друзья, как вам наши бойцы?» — обратился он к зрителям, не уточняя, про каких именно бойцов идет речь. Само собой, все ответили дружными одобрительными возгласами. Дима согласился с этим, выдал от себя лично несколько похвал и замечаний той и другой команде и авторитетно потребовал принести ему братину. Вскоре расписанный под хохлому глубокую деревянную посудину, наполненную 15-градусной медовухой, уже передавали по кругу. В этот раз периодически доливаемая братина прошла по рукам три раза, после чего все снова стали друзьями, членами одной ассоциации. Дима Большой подозвал к себе одного из инструкторов, отвечающих за подростковые группы. «Видишь, Семен, мальчишки уже в две стенки становятся. — указал он на дальний край поляны, где детишки пытались подражать взрослым в военной потехе. — Иди, пожалуйста, возглавь безобразие, чтобы все по-честному было. И вот еще что. Команды сделай смешанные, чтобы в каждой поровну оказалось и русских, и якутов, и других прочих.